Издательство Лайкбук. Алекс Раус. Котерия. Пристанище заблудших. Часть первая. Колода Таро. Глава первая. Аркан 0. Дурак. Кристоф. Ее величество пропасть, дай нам шанс, дай нам невесомость. Строки из песни «Невесомость». Роман Рейн, фит Нуки. Мне никогда не нравились истории, которые начинались со звонка в дверь. Это как начать книгу с пробуждения персонажа. Вот он чешет небритый подбородок, морщится, как и положено приличным мужчинам, бреется, пристально глядя в зеркало. Обязательно подмечает собственные пронзительно-голубые глаза, и как хищно они сверкают на фоне почти черных волос. Ах, вот прядка выбилась, надо заправить за ухо. Так мы отмерим длину волос, чтобы сразу стало ясно, они не короткие, а ровно той длины, чтобы нравиться подросткам, начитавшимся про вампиров. Едва не достают до плеч, чтобы все еще выглядело мужественно для читательниц постарше. Потом на мускулистое тело ляжет черная рубашка, и верхняя пуговица останется не при делах. Так даже в книжках сексуальнее выглядит. Про тугие джинсы и писать не стоит. Куда без них? Все это обязательно перед зеркалом. Ведь вы каждое утро так делаете, правда? Как же пошло. Вот со звонком то же самое. Но в дверь навязчиво трезвонили. И тяжело отрицать, что именно так началась моя история. Я нервно заправил за ухо темную прядь. Это был поздний вечер, и ледяной дождь барабанил по стеклу, как бешеный сосед в приступе безумия. Я сидел в полумраке, наслаждаясь бессмысленным потоком картинок по телевизору, и раздумывал о том, что стоит покинуть город. За последние недели улицы опустели, и противный душок страха окутал даже обычных людей. Они чувствовали, что близится крах. Это странное существо высотой с небоскреб, которое брело по проспекту с пока еще закрытыми глазами, не сулило ничего хорошего. Кажется, в древних преданиях оно и звалось предвестником апокалипсиса. Или это очередная игра разума, глупая шутка какой-то ведьмы. И все старые легенды о пробудившемся рое, вырвавшемся на свободу хаосе, просто сплетни. Я не знал и не желал знать истину. Честно говоря, я совершенно не понимал, почему не покинул город еще месяц назад, как остальные диллеры, когда все это только началось. Но точно уеду завтра. Или послезавтра. А тут звонок. Я скажу еще одну пошлость. Пусть она будет последней на сегодня. У меня внутри все перевернулось от этого звука. Предчувствие? Если бы ко мне в дверь звонила сама смерть, что в принципе невозможно, я бы чувствовал себя спокойней. Поэтому мое желание открывать застыло где-то между страстью к просмотру вечерних новостей о политике и стремлением спасать китов в Тихом океане. То есть нигде. Еще я подумал, мог ли этот звонок разрушить мою жизнь, если бы она у меня была. Нет, технически я дышал, смотрел телевизор, жевал пиццу и делал много других не менее приятных вещей. Но я не относился к числу живых людей, хотя вот уже лет 500 я не относился и к мертвым. Наверное, к людям я тоже не причислялся, но это уже сложные теологические вопросы, которые я ненавидел, даже когда официально состоял в рядах служителей церкви. Звонок верещал. А я глупо застыл со своей стороны двери, прислушиваясь к угасающему волнительному дребезгу где-то внутри. Ждал, когда уляжется незваная буря. Даже слухи о хаосе не вызвали во мне такого цунами. Я сомневался, второй раз в жизни. А когда же был первый, спросите вы? Ну вот тот случай, когда я помер 500 лет назад. И в тот момент, когда навязчивый звон умолк, я выкинул из головы неясные подозрения и распахнул дверь. На пороге застыла девушка лет 18, курносая брюнетка из американских фильмов 60-х, такая спокойно позавтракает у Тиффани, если сменит свою толстовку на что-нибудь приличное и желательно разгладит глубокую морщину, гневно застывшую между бровями. Гневно ли? Я не мог подобрать термина точнее. «Крис», — то ли спросила, то ли сообщила она. «По работе я встречал много людей и уж точно не помнил каждого в лицо». Но ее бы запомнил. Допустим. Она молчала, выжидающе глядя на меня. И с каждой секундой этой вынужденной тишины гневная морщинка пропадала, а глаза девушки становились все грустнее. «Или заходи, или пока. Я не хочу стоять тут как чучело». Пусть моя квартира и была единственной на верхнем этаже, торчать на пороге без дела я не любил. И она решительно шагнула внутрь. Один раз шумно выдохнула. А потом, не останавливаясь, прошла в гостиную и застыла у панорамного окна на фоне разыгравшейся грозы. Одернула серую толстовку, но так и не повернулась ко мне. Очередной раскат молнии осветил ее силуэт. И даже мне стало жутковато. Девушка не двигалась, не оборачивалась и молчала. Я вернулся на свой диван и вскрыл бутылку пива, которая успела согреться. Сделал мерзостный теплый глоток, выключил звук на телевизоре. В этих резких всполохах мы провели еще какое-то время. Картина была настолько сюрреалистичной, что я потерял счет минутам. Все смотрел на нее и ждал чего-то. Что она заговорит или что мы проведем вечность в странном застывшем молчании и неизвестности. Я не знал, чего мне хотелось больше. «Можно выпить?» Она довольно грубо разорвала эту хрупкую магию. «А тебе 18-то есть?» Почти в тон ей ответил я, но не сдержал усмешку. «Сделки заключать можно, а выпить нельзя?» Кажется, она тоже усмехнулась, но тон был грустный. «Сделки честнее алкоголя. Ты знаешь, чем и за что платишь. И ради чего пускаешь жизнь под откос?» «Совершенно не обязательно», — привычно парировал я. «Если сделка обдуманный, а не импульсивный поступок». «Иногда ты платишь больше, чем ожидаешь». Она запнулась, но я продолжал молчать. «И получаешь совершенно не то, зачем пришел. Мне уже есть 18». На этой фразе она, наконец, повернулась. Темно-карие глаза были грустные, под стать голосу, и большие, как у олененка. От этой ассоциации что-то дернулось внутри. Я не смог долго на нее смотреть». Поэтому сходил на кухню и исполнил просьбу. Девушка неумело попыталась открыть бутылку. Я понимал, что она пришла за сделкой и старается храбриться. Но чего-то совершенно не хотел помогать. Я не палач и, в сущности, даже не такой говнюк, каким меня хотят видеть. И срывать жизнь очередной импульсивной малолетки, а связь с Катерией, всегда выходит боком. Не хотел. У меня нет недостатка в клиентах, и я всегда найду, за чей счет выжить. Даже смешно. Я могу быть избирательным. Я могу оградить чью-то жизнь от себя, хотя я не должен. «Выпей и уходи», — вдруг сказал я. «И не придется ни за что платить». Но она осталась стоять, не сводя своих оленьих глаз с меня. Ну что за черт? «А ты не думал бросить Катерию? Отказаться от сделок? Дожить оставшиеся годы, как обычный человек?» Я засмеялся. Уже не раз слышал подобную святую чушь, но так трогательно впервые. Растянулся на дорогом сером диване, стильно вписывающемся в стеклянный дизайн пентхауса. За панорамными окнами молнии вовсю резали мрачный город, и я имел лучший вид на это бедствие. Жил ли я богато благодаря Катерии? Безусловно. Держался ли я за все это? Деньги — пыль. Так говорят те, у кого они есть. Я один из них. Но потратить деньги с чувством уже не смогу. Этот дар доступен только людям, да и то не всем. Чем грязнее душа, тем меньше чувствуешь. А я и вовсе не чувствую. Потому что я не человек, я тень, след Катерии в этом мире. И никогда не буду свободен или жив. Диллеры — часть Катерии, детка. Надо же, я так смеялся, а сказанное все равно прозвучало грустно. Видимо, мы оба не весело сегодня». Но этой девочке стоит уйти. Моя минимальная плата — 5 лет. Кто знает, может, это все, что у тебя осталось. Сверкнуло совсем близко, и в огромных оленьих глазах мелькнул испуг. Я зацепился за это чувство, поднялся и резко приблизился. Я почти на голову выше, и, нависнув над ней, выглядел достаточно угрожающе. Не хочу сегодня работать. Не хочу портить эту малышку, позволять ей выбирать легкий путь. Не хочу думать, назначать соразмерную плату и забирать жизни. Сегодня я не хочу ничего знать. Этот вечер для наслаждения грозой, глупым галдением телевизора и отсутствием мысли. Почувствовать то, что ждет в конце пути любого усталого диллера. Пустота. Почувствовать, чтобы испугаться самому и максимально оттянуть тот момент, когда цирк закроется и образы чужих жизней перестанут мельтешить перед взглядом. Я заполнил глаза чернотой. Эта мелочь всегда так пугала людей. Я зацепился за ее страх перед грозой, мной или собственным выбором. Неважно. И надавил. Хотел прогнать так, чтобы девочка забыла дорогу сюда. Забыла слово «катерия». Из меня уже начала сочиться тьма, когда по ее лицу скатилась первая слеза. Нет. Что-то было в этих глубоких карих глазах. Как у Бэмби. «Крис, ты совсем меня не помнишь?» Ее и так невскрытая бутылка упала на пол. Осколки разлетелись по всей комнате, а звук оглушил. «Нет». Равнодушно ответил я, даже не попытавшись вспомнить. Я слишком устал. «Мне очень жаль». Она кивнула и опустила голову. Бросила последний взгляд на город с высоты птичьего полета и быстрым шагом дошла до двери. «Найди способ уйти из Катерии», — сказала она напоследок и вышла. А я, как дурак, застыл посреди комнаты под пляску теней из немого телевизора. Захотелось курить. Минут 10 спустя я вышел на улицу. Дождь больно хлестал по лицу, и до табачки я почти бежал. Поэтому впервые огляделся, только когда застыл под спасительным козырьком магазина. Моя вечерняя гостья стояла под дождем на краю шоссе, задрав голову к небу. Может быть, сделка могла спасти ее жизнь? Запоздало подумал я. Разное случается. И уже хотел подойти, когда она сделала резкий шаг в сторону несущейся фуры. Я отвернулся. Я, равнодушно смотревший, как люди заживо сгорают на костре. Я, переживший весь ужас двух мировых войн. Я, спокойно глядящий на первый открывшийся глаз Хавала. Я отвернулся. А потом понял, что есть всего одна причина, по которой эта девушка могла меня помнить, а я ее нет. Всего одна причина, которая может стоить жизни и мне. Визг тормозов, звук удара и истошный вопль, стоящий рядом женщины, долетели до меня, как из тумана.